Прошел год. Приятель покойного саксонца, прусский посланник Кайзерлинг, стал просить за Анну Монс освободить ее от домашнего ареста. По наивности он обратился к Меншикову. Расспросами Меншиков выяснил, что прусскому посланнику нравится красотка Монс, и что-то у них уже завязалось. Взвесив все обстоятельства, Меншиков затеял игру против Анны Монс, игру рискованную, но удача не могла изменить ему. Он и мысли такой не допускал. Прусскому посланнику он дал понять, что к просьбе его царь может склониться, если на то будет важная причина, например, желание Кайзерлинга вступить в брак с девицей Монс. После некоторого раздумья пруссак согласился. Однако Меншиков сказал, что государю нужно доказательство. Если будет письменная просьба от нее, что надоде выйти из замуж за господина Кайзерлинга, то тогда, конечно, психологический расчет Меншикова оказался точным. Получив документ, Меншиков доложил царю о просьбе Кайзерлинга, добавив свое возмущение, как она могла предпочесть государю немолодого, хромоногого, малорослого посланника. — Вранье, — сказал Петр. — Я верно знаю, что она меня любит, никто не разуверит. Меншиков ссылался на то, что Кайзерлинг честный человек, врать не будет. — Нет, нет, — настаивал Петр, — не может этого быть. Тогда Меншиков извлек заготовленные прошения, написанные рукою Анны. Петр читал, перечитывал бумагу, скомкал, швырнул в лицо Меншикову. — Не верю. Твои интриги. Только если она сама скажет мне. Любовь к Анне Монс оказалась куда прочнее, чем думал Меншиков. Меншиков рассчитывал на самолюбие, но Петр хотел сохранить Анну любой ценой. Судьба дала Монс еще один шанс вознестись и изменить течение своей жизни, взойти на престол, стать русской царицей. Она слушала Петра безучастно, затем оборвала разговор, твердо подтвердив, что желает замуж за Кайзерлинга, ни за кого другого не пойдет. Петр грязно выругался. На такую потаскуху никто не полезет, кроме этого недоумка. Кто она, пустышка, глупая немецкая трактирная девка? Он был разъярен. Им пренебрегли, она пренебрегла короной. «Любить царя», — сказал он. «Для этого надо царя иметь в голове, у тебя его сроду не было». Он не мог успокоиться. «Раз ты обо мне мало думала, незачем тебе иметь мой портрет». И тут же отобрал портрет, украшенный алмазами, свой давний подарок. Не подумал, что это не царское дело — мелочиться, забирать свои подарки у женщины. Но это еще ничего не означало. Любимая имеет право быть и дурой, и потаскухой, ей ничего не заказано. Пока она возлюблена, ее ничто не свергнет. Считать ее глупой значило не понимать, что у женщины все сердце, даже голова. Состоялся прием по случаю тезоименитства государя. Приглашен был дипломатический корпус. Меншиков подпоил Кайзерлинга, сам много выпил и стал вспоминать обиды, какие ему нанесла невеста посланника. Эта Монсиха, сучка, обирала государя. Развратная баба, она Меншикову давала, Лефорту давала, лезет ко всем. Кайзерлинг не вытерпел, вступился за нее, воззвал к государю, прося защиты. Бедняжка уже несколько лет томится под арестом, ее братьям запрещен доступ на царскую службу, запрещен выезд из страны, нельзя ли смилостивиться по случаю праздника. На это Петр ответил весьма примечательно. Посланник в донесении королю приводит с немецкой точностью его слова. «Он, государь, воспитывал девицу Монс для себя с искренним намерением жениться на ней. Но так как Кайзерлинг прельстил ее и развратил, то ни о ней, ни о ее родных он ничего знать и слышать не хочет». Пруссак стал терпеливо отстаивать свою репутацию. «Он не честный человек». Никто не может доказать, что он развращал фрейлину Монс, привлекало его к ней исключительно чувство сострадания, и если она готова оказать ему честь, то следует принять во внимание, чтобы они не осмелились бы пойти против воли его величества, и их действия соответствуют советам князя Меншикова, который тот. Не дослушав, Петр раздраженно ушел в другую залу. После этого Меньшиков вовсю стал потешаться над Кайзерлингом, обзывая его такими отборными словечками, что дамы, смея, закрывали уши. Он высмеивал мужские достоинства немца, его кривые ноги, как он смел переступить царскую дорогу, что он есть в сравнении с государем, червь, ничтожество, урод. Ругаясь, он подступал все ближе и ближе, пока Кайзерлинг не оттолкнул его. Шпагу у него отняли при входе, иначе обнажил бы ее, чтобы отстоять свою честь. Он выкрикнул: «Вы пользуетесь, князь, своим преимуществом! Будь мы в другом месте, вы бы не посмели говорить такое. Вы думаете, что здесь вы безнаказаны? Так вот я заявляю вам, что вы подлец». Кроткий, законопослушный Кайзерлинг нарушил дипломатические запреты. Сделал все, чтобы вызвать Меньшикова на дуэль. Не учел он, что дуэль до России дойдет через полвека. Пока же здесь честь отстаивают мордобитием, что незамедлительно от светлейшего князя и последовало. В сравнении с ним Кайзерлинг был немощен, да и непривычен к потасовкам. Меньшиков лупил его в полное свое удовольствие. Напрасно Шафиров пытался остановить его, напоминая о дипломатической неприкосновенности. Куда там? Кайзерлинг старался лишь, чтобы его не сбили с ног. Предпочел прикосновенность. На шум появился Петр. Посмотрел, как сбивают посланника, спросил, намерен ли тот драться, как положено, на шпагах. «Да!» — выкрикнул немец. Тут на него налетели подручные князя, вытолкнули, спустили с каменных ступеней. Меньшиков позвал гвардейцев, те выбежали во двор и там продолжали лупцевать несчастно. На завтра разразился международный скандал. Был подан протест, потребовали письменного объяснения. Все дипломаты сообщили своим правителям о том, что произошло. Речь шла не только об отношениях с Пруссией, но и о положении дипломатов в России. По всем правилам посланнику следовало отбыть, покинуть страну. По мнению учителя, это вполне устраивало бы Петра. Кайзерлинг уедет, она останется. Кулаками Меньшикова он выместил свою ревность и мог надеяться, что Кайзерлинг опозорен в глазах Анны. Проходили дни. Кайзерлинг не уезжал, тянул время, вел переписку с Берлином. Чтобы остаться в России, он должен был получить официальные извинения от Меньшикова или от правительства, и извиняться никто не спешил. Посредники в его переговорах сообщили условия, он может остаться в России, если сам принесет извинения Меньшикову. Невероятно. Это как вам будет угодно. Выхода не было, иначе ему придется расстаться с Анной. Цена была невыносимая. Но он ее заплатил. Принес в жертву свою честь, вымучил постыдное письмо князю Меньшикову, взял всю вину на себя, покаялся, что в пьяном виде, произнес непристойные выражения, просил забыть их ссору, отказался от каких-либо упреков. Читать его послание тяжело. Насколько первое его письмо прусскому королю пылает гневом, настолько же унижено, раздавлено выглядит он в своем прошении обидчику. Слух о том, как избили посланника Пруссии, широко разлетелся по Европе. Что-то надо было предпринять. Извинения Кайзерлинга не снимали афронта. Чтобы удовлетворить прусского короля, решили наказать гвардейских офицеров, посланных Меньшиковым. Петр долго не размышлял. За побои, нанесенные посланнику, расстрелять. О чем и сообщить Берлин. Как всегда в России, все через край. Посланник ужаснулся. Захлопотало помилование офицеров, приготовления к расстрелу, тем не менее, были сделаны, офицеров привезли на площадь, завязали глаза, дали в руки свечи, зачитали приговор. Появился адъютант Меньшикова и сообщил, что по просьбе прусского короля им даровано прощение. Конфликт был улажен, состоялось примирение, Меньшиков предложил все забыть. Государь также выразил сожаление, мало ли что бывает во пьянке. Была еще надежда, что Анна отступится от своего обесчещенного жениха, но нет, не отступилась. Они обвенчались, и только тогда Петр освободил ее от ареста. Мужское самолюбие его страдало. Как могло случиться, что Анна предпочла невидного пруссака ему, Петру, по общему признанию красавцу, на его стороне и молодость, и сила, во всем он превосходит соперника. В чем же дело? Объяснений он не находил, заноза осталась надолго. То, что Кайзеринг вел себя благородно, не считалось, ревность имеет свои права.